Эмма. Утро после вечеринки. Мы еще спим. Звонит телефон, но я сразу просыпаюсь под непривычный рингтон. Телефон новый, куплен взамен старого, украденного. Голова все еще тяжелая, но я все равно замечаю, как светлеет в комнате под звук телефонного звонка. Окна постепенно становятся прозрачнее. «Эмма Мэтьюс?» — говорит женский голос. «Да», — отвечаю я хрипловатым после вчерашнего голосом. «Это сержант Уиллан, ваша связная в полиции. Мы с коллегой у вашей квартиры. Звоним в дверь. Можно войти?» Я и забыла предупредить полицию о переезде. Говорю, мы больше не живем по этому адресу. Мы теперь в Хэндоне, в доме 1 по Фолгейт-стрит. «Подождите», — просит сержант Уиллан. Прижав телефон к груди, она с кем-то совещается. Голос ее звучит приглушенно. Затем она снова произносит в трубку. «Будем минут через 20, Эмма. По вашему делу есть кое-что серьезное». К приезду полицейских мы почти разобрали оставшийся от вечеринки завал. На каменном полу еще остались злополучные красные винные пятна, с которыми нам еще предстоит разделаться. Дом, конечно, не в лучшем виде, но сержант Уиллан все равно восхищена. «Немного отличается от вашего прошлого жилища», — замечает она, озираясь. Я весь прошлый вечер разъясняла правила друзьям, и делать это снова у меня нет сил. Я говорю, нам дали большую скидку. А мы смотрим за домом. «Вы сказали, что есть новости», — нетерпеливо говорит Саймон. «Поймали грабителей?» Второй полицейский говорит, по-видимому, да. Он уже представился как инспектор уголовной полиции Кларк. Голос у него низкий и спокойный, сам он коренастый и румяный, как фермер. Мне он сразу понравился. Ночью в пятницу арестовали двоих на месте ограбления. Они подходят под описание, которое дала Эмма. Когда мы прибыли по адресу в Луишеме, то обнаружили там предметы из списков украденного. «Потрясающе», — восторженно говорит Саймон. «Смотрит на меня. Правда ведь, Эмма?» «Великолепно», — говорю я. Пауза. «Велик шанс, что задержанные пойдут под суд, Эмма. И мы должны задать вам еще несколько вопросов», — говорит сержант Уиллан. «Возможно, вы пожелаете ответить на них без свидетелей?» «Все нормально», — говорит Саймон. «Здорово, что вы взяли этих козлов. Мы окажем любую посильную помощь. Правда, Эм?» Сержант смотрит на меня. «Эмма, вы хотите, чтобы Саймон удалился?» Как я могу ответить «да» на такой вопрос? И раз уж на то пошло, уединиться в доме 1 по Фолгейт-стрит негде. Все комнаты перетекают друг в друга, даже спальня с ванной. «Давайте... тут», — говорю я. «Надо будет явиться в суд? Дать показания?» Полицейские переглядываются. «Если они сознаются», — говорит сержант Уиллан, «надеемся, улик хватит, и отпираться они не станут». Пауза, потом она говорит. «Эмма, по упомянутому нами адресу мы обнаружили несколько мобильных телефонов. Один из них ваш». У меня вдруг возникает ужасное предчувствие. «Дыши», — говорю я себе. «В некоторых телефонах были фотографии и видеозаписи», — продолжает она. «Женские изображения порнографического характера». Я жду. Я знаю, что будет дальше, но мне кажется, что проще будет ничего не говорить, дать словам пройти мимо, как будто их нет. «Эмма, в вашем телефоне были обнаружены улики, указывающие на то, что некий мужчина, подходящий под описание одного из арестованных, записал на него половой акт, совершенный им с вами», — говорит он. «Вы можете что-нибудь об этом сказать?» Я чувствую, как Саймон поворачивает голову в мою сторону. Я на него не смотрю. Тишина растягивается, словно нить расплавленного стекла. Делается все тоньше и тоньше, и вот уже должна порваться. «Да», — говорю я. Из-за шума в ушах я себя почти не слышу. Но я знаю, что должна что-то сказать, что я не могу делать вид, что ничего не было. Глубоко вдыхаю. «Он сказал, что разошлет эту запись», — говорю я. «Всем. Каждому, кто у меня в списке контактов. Он заставил меня сделать это. То, что вы видели. И на мой же телефон записал. Я останавливаюсь». Я словно смотрю вниз с обрыва. «У него был нож», — говорю я. «Не спешите, Эмма. Я понимаю, как вам должно быть трудно», — мягко говорит сержант Уиллан. «Посмотреть на Саймона я не могу. Но заставляю себя продолжить. Он сказал, что если я кому-нибудь расскажу, своему парню или полиции, то он узнает об этом и разошлет видео. А это рабочий телефон. У меня там все. Начальник, все компании, мои родители». «Еще один момент», — виновато говорит инспектор Кларк. «Боюсь, я должен спросить. Есть вероятность, что этот человек оставил следы ДНК. Может быть, на кровати или на вашей одежде». И я качаю головой. «Вы понимаете суть вопроса, Эмма?» — уточняет сержант Уиллан. «Дион Нельсон эякулировал?» Краем глаза я вижу, что Саймон сжимает кулаки. «Он зажал мне нос», — говорю я. «Зажал нос и заставил проглотить. Сказал, чтобы ничего не осталось, ни капельки, чтобы полиция не нашла никакой ДНК. Поэтому не было смысла вам говорить, простите». «Теперь у меня получается посмотреть на Саймона». «Прости», — говорю я. Снова долгое молчание. «Ранее вы утверждали, — мягко говорит инспектор Кларк, — что не помните, что произошло во время ограбления. Не могли бы вы пояснить своими словами, почему?» «Я хотела все забыть, — говорю я. Я не желала признавать, что молчу из страха, мне было стыдно. Я начинаю плакать. Я не хотела говорить Саймону, — говорю я. Раздался звон. Саймон швырнул в стену чашку с кофе. Осколки фарфора и кофейные брызги разлетаются по бледному камню. «Саймон, в отчаянии, — говорю я, — постой!» Но он уже ушел. Утирая рукавом слезы, я спрашиваю: «Вам этого хватит, чтобы обвинение предъявить?» Они снова переглядываются. «Ситуация сложная, — говорит сержант Уиллан. Сегодня присяжные ждут улик, ДНК. А опознать подозреваемого по этой записи невозможно, потому что ни его лица, ни ножа на ней не видно». Она делает паузу. «К тому же мы будем обязаны сообщить защите обвиняемого, что сначала вы заявили, что ничего не помните. Боюсь, они попытаются сыграть на этом». «Вы же сказали, что есть и другие телефоны», — отрешенно говорю я. «Разве другие женщины не могут дать показания?» «Мы подозреваем, что с ними он сделал то же, что с вами», — говорит инспектор Кларк. «Преступники, особенно если речь идет о сексуальных преступлениях, постепенно вырабатывают схему. Они повторяют то, что дает результаты, и отказываются от того, что не дает. Они получают удовольствие, повторяясь, превращая то, что делают, в некий ритуал. К несчастью, пока нам не удалось обнаружить других жертв». «Вы хотите сказать, что никто из них не заявлял?» — спрашиваю я, понимая, что подразумевается. «Его угрозы подействовали, и все молчат». «Похоже на то», — говорит инспектор Кларк. «Эмма, я понимаю, почему вы раньше ничего не хотели говорить, но сейчас нам очень важно услышать подробный рассказ о случившемся. Поедете с нами в участок, дополните показания». Я жалко киваю головой. Инспектор надевает куртку и тепло говорит: «Спасибо, что были откровенны. Я понимаю, как вам тяжело, но вы не сомневайтесь. Согласно закону, любой вид сексуального принуждения, даже коральному сексу, считается изнасилованием. И в изнасиловании мы этого человека и обвиним». Саймона нет больше часа. Я собираю осколки и дочисто оттираю стену. «Как маркерную доску», — думаю я. «Только того, что тут написано, не стереть». Когда он возвращается, я всматриваюсь в его лицо, пытаюсь понять его настроение. Глаза у него красные, и кажется, что он плакал. «Прости», — жалобно говорю я. «Почему, Эм?» — тихо спрашивает он. «Почему ты не рассказала?» «Я боялась, что ты разозлишься», — говорю я. «То есть ты думала, что я тебе не посочувствую?» Он и недоумевает, и негодует. Думала, мне будет все равно, что с тобой случилось. Я не знаю, — говорю я. Я не хотела об этом думать. Мне было стыдно. Мне было намного проще притворяться, что ничего не случилось. И мне было страшно. «Господи, — Рэм, — кричит он, — я знаю, что иногда веду себя по-идиотски. Но что ты правда думаешь, что мне было все равно?» «Я сглупила, — жалобно говорю я. Я не могла с тобой об этом говорить, прости». «Правильно, Монкфорд сказал. В глубине души ты считаешь меня козлом». «А Монкфорд здесь при чем?» Озадаченно спрашиваю я. Он указывает на пол, на красивые каменные стены, на выразительную пустоту под высоченным потолком. «Мы поэтому здесь, да?» «Я тебя не устраиваю. Наша прежняя квартира тебя не устраивала». «Дело не в тебе», — отрешенно говорю я. «И вообще я так не думаю». Он вдруг мотает головой, и я вижу, что его злость ушла так же стремительно, как появилась. Он говорит: «Если бы только ты мне рассказала». «Полицейский думает, что ему это может сойти с рук», — говорю я. «Пусть уж все плохие новости теперь узнает». Он такой: «Чего?» Я говорю: «Они прямо так не сказали, но преступнику это может сойти с рук, потому что я изменила свои показания, и больше ни одна женщина на него не заявляла. Они говорят, что, возможно, и смысла нет дальше этим заниматься». «Ну уж нет», — говорит Саймон, сжав кулаки и стуча ими по каменной столешнице. «Я тебе обещаю, Эмма, если эту сволочь оправдают, я его сам убью. Я теперь знаю, как его зовут. Деон Нельсон».